Николая Чудотворца, что на Новом Ваганькове. Местность, где находится церковь, близ Пресненской заставы, называется Новым Ваганьковым потому, что было Старое Ваганьково. Старым Ваганьковым называлась местность за нынешним домом Пашкова, где также была церковь Николая Чудотворца в Старом Ваганькове, упраздненная и сломанная в 1830 году. На Новом Ваганькове сперва церковь была построена деревянная. В 1700 году она уже существовала. Каменная, во имя иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный источник», построена в 1765 году с пределами святого Николая Чудотворца и святого Дмитрия Ростовского. Церковь именовалась еще на трех горах. Из каких-то видов при царе Михаиле Федоровиче в 1631 году часть обывателей с Ваганькова была переведена на три горы, и таким образом явилось два Ваганькова – старое и новое. Слово «Ваганьково» происходит от «ваганов», то есть выдолбленных из дерева ночев, корыт, из которых малороссийские чумаки и казаки обыкновенно во время своих странствований едали кулиш, кашицу, приготовляемый ими из пшена. А ежели то были жестяные и железные, то в них и готовили кулиш. Приезжая в Москву, они обыкновенно останавливались поблизости Арбата, у бывшего Крестовоздвиженского монастыря, и местность получила название Ваганьково. По объяснению же господина Снегирева, под ваганами разумелись царские псари, что также можно допустить ввиду того, что псари кормили собак из ночев, корыт, ваганов. Народ мог называть их по корытам ваганами.